Глава 11. Яна. С прогулки мы вернулись уставшие и голодные. Пришлось с боем уговаривать Сашку сначала съесть суп, а после уж закусить сосиской. Вот такая я мама. Иногда иду на поводу у шестилетки, позволяя есть не всегда полезные продукты. У самой же снова кусок в горло не лезет, но пришлось из солидарности тоже немного жидкого поесть. Убрав грязную посуду в мойку, я снова стала себя накручивать в ожидании встречи с Назаром. Сашка больше не вспоминал наш разговор, в эмоциях болтая об играх с друзьями. «Мам, пойдем еще гулять. Пацаны сказали, что опять придут и будут играть в догонялки». Через час сын подсел ко мне за стол, когда я уже совсем утонула в своих мыслях. Чашка чая так и стояла нетронутая. «Попила ромашку» называется. «Ты не устал? Вы так бегали?» «Не-а». «Уверен? Просто вечером нам нужны силы». Саша сдвинул брови, обдумывая мои слова про вечер, вспомнил и кивнул. «Я не устану. Немного побегаем, а потом посидим». «Ну, смотрите, Александр Назарович, иди одеваться». Сама же я даже не раздевалась. Снова накинула на плечи жилетку, вышла за сыном из квартиры. Нет ничего хуже ожидания. Я выстроила несколько сценариев развития вечерней встречи отца и сына, и каждый меня не устраивал. Если Сашка с удовольствием примет родного отца, то... А если наоборот? Если устроит истерику, закроется, и даже я не смогу своего сынишку уговорить еще на одну попытку знакомства с отцом. А я? Я столько лет была единственной у сына, и мама, и папа, и в одном лице. Вдруг Назар сможет не только стать хорошим отцом, но и постарается пододвинуть мои позиции. Бред, конечно, но страх присутствует. А еще эгоизм и глубокая обида, сидящая колючкой в моем сердечке. Да, как это все сложно. И будет еще сложнее, страшнее и мучительнее. Ведь теперь Назар плотно войдет в нашу с сыном жизнь. Чуть не застонала от своих мыслей, растерев щеки до красна. До чего я вообще так извелась? Не мне надо переживать, как сын встретит своего папу, какие вопросы будет задавать и вообще. Явился, как ясно солнышко. Правила свои диктует. Мерзавец. Янка, спасай. Привет, Лада. Что случилось? Никогда не привыкну к манере подачи начала разговора с Синицыной. Всегда настораживаюсь и внутренне собираюсь, мысленно готовясь к худшему. Честно, это всегда работало и на какое-то время отвлекало, вот как и сейчас. Выпрямив спину, я напряглась, прикусывая губу и взглядом выискивая сына. «Придумай хоть что-нибудь, что угодно, лишь бы я сбежала из этого дурдома. Они смерти моей преждевременной хотят. Ух, изверги!» «Ясно. Старая песня», — хмыкнула в трубку. «Мы с Сашей гуляем на детской площадке недалеко от дома. Хочешь, приезжай?» Лада — одна из немногих из нас, подружек, кто удачно вышла замуж и с головой ушла в материнство. А теперь это материнство сводит ее с ума. Многодетная я же мать в последнее время даже с нянями не справлялась со своими пацанами. А муж уже готов был идти за четвертым, что просто убивало подругу. Как недавно она на полном серьезе заявила, что не бывать такому, и она серьезно задумывается над тем, чтобы перевязать себе маточные трубы. Мы, конечно, покрутили у виска, мол, совсем дура. Но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. «Лечу. Татьяна Викторовна, я на пару часиков. Будет здорово, если не дозвонитесь до меня». Уже тише добавила Лада. «Яна, это какой-то дурдом. В садике эпидемия ветрянки и соплей, еще какой-то херни. А страдать мне. Тебе кофе взять?» «Да, карамельный латте». «Хорошо, скоро буду». Только Синицына была полностью посвящена в мою тяжелую жизненную ситуацию шестилетней давности. На тот момент она как бы не хотела, но не могла помочь, только повздыхать в трубку или советом, но это мало помогало. Уехав из города к бабулечке, я настоятельно попросила Ладу не трогать меня и дать время прийти в себя. Когда-то наши мужья очень близко дружили. Ее Артем и мой муж с детства были не разлей вода, росли в одном дворе школы и класс на двоих, и дальше тоже вместе. «Ян, не дури. Не мог Назар так поступить. Ну, не верю». Артем вырвал из моих рук сумку и с поджатыми губами кинул в багажник, Лада настояла, чтобы он нас с сыном отвез на автовокзал. И эту фразу я от него слышала уже 5 раз за последнее время. Подкачав Сашку, помотала головой. Ну нет у меня уже сил что-то на это отвечать. Мой муж не только нас подло бросил, плюнув в лицо ядовитыми словами, но и действиями подтвердил, что у него теперь без нас начинается совершенно замечательная жизнь, а мы ему только мешаем. А ты поверь, Тём, поверь, что у твоего друга нет ни совести, ни морали, ни обычных мужских и человеческих качеств. Топнула ногой, ведь повышать голос не могла. Сын сразу среагирует. Он даже на развод пришел не один. У него теперь другая. Ян, да блять! Синицын взлохматил свои светлые волосы и отвернулся. Все, Тём, все кончено. А мне надо уехать. Здесь мне плохо, да и жить пока не на что. Я ему точно морду расквашу, придурок хренов. А смысл? Горько улыбнулась, ведь у Артёма глаза таким праведным гневом горели. Просто слишком уж кулаки чешутся. Ты не пропадай и звони Ладке, если нужна помощь. Я уже садилась в машину и то же самое слышала от его жены, которая с большим уже пузиком сидела дома. Ей вот-вот рожать, и муж запретил провожать подругу и лишний раз расстраиваться. Да, конечно. Ладу и Ванечку поцелуй за нас. Телефон ожил в кармане привычной мелодией. Достаю и вижу аватарку подруги. Передумала сбежать от своих мужичков. Алло, Ян, я вас не вижу. Зато я тебя вижу. Чуть левее и прямо, Лад. Я на лавочке возле большого куста. О, вижу. Добрых 10 минут Лада отводила душу и грузила мои уши. Я же широко улыбалась и позволяла ей это делать, ведь иначе от переизбытка эмоций она не сможет услышать от меня главное. А именно ей я собиралась рассказать про возвращение Назара и все вытекающие. И заодно узнать информацию. В курсе она сама, Артём и общаются ли они с моим бывшим. Получилось так, что по возвращении в Краснодар мы снова стали тесно дружить, но больше с Ладой. Артём по-прежнему оставался для меня другом Назара. И этот факт тяжело ложился в сознании. Я постаралась от него дистанцироваться, попросила их обоих не вспоминать Северова при мне, и тогда нам всем вместе будет легче. Спасибо Синицыным, приняли мою просьбу и сдержали обещание. Сейчас придется пойти от обратного и расспросить Ладу обо всем. Отпустила. Отставила свой полупустой стаканчик с кофе в сторону, махнув сыну в очередной раз рукой. Очень. Аж дышать стало легче. Вернусь домой снова адекватным человеком и любящей мамой. Лада даже глаза прикрыла от удовольствия. Я дала ей еще минутку, собираясь с мыслями, но в итоге решила не искать вводных слов, рубить сходу. Назар объявился. Подруга села прямо, поджала губы и лишь кивнула. Значит, знает. А сегодня хочет увидеть сына. Начни с самого начала. Она сжала мою руку, теперь сдавая свои уши мне в эксплуатацию. И я рассказываю как на духу о его театральном появлении в ресторане под ручку с иностранной девушкой, как нагло и вызывающе себя ведет по отношению ко мне, но так, что кроме меня никто почти не замечает. Случай в туалете с этой Крис я так до конца и не поняла, поэтому не стала акцентировать внимание и пошла дальше в своем повествовании. Лада слушала и кивала, без вставок, без перебиваний и ошарашенных глаз. Так, словно она была готова к такому сценарию. Но почему тогда меня не предупредила? Я рассказала о продолжении уже у меня в квартире и ультиматуме Никольского. И вот вечером произойдет их второе знакомство. Криво улыбнулась. Не знаю, чего ожидать, но... С Санькой я поговорила. Ян, Назар приехал домой где-то 1.5 года назад. Я высвободила ладошку, которую до этого Лада сжимала 2 руками и периодически гладила. Склонив голову и сдвинув брови, я уставилась на нее, ожидая продолжения. Та отвела глаза, поджав ненакрашенные губы, словно извинялась. Сегодня подруга вся была какая-то домашняя, что ли. Без единого мазка косметики на лице, с простым конским хвостом и в светлом спортивном костюме. Сбежала, в чем была. Я отвлеклась на эти мысли. Сознание явно ограждало меня от ошеломительных новостей, но быстро вернулась к главной теме. Я хочу все знать. Артём с Назаром продолжают дружить, несмотря ни на что. Я кивнула, ведь запрещать им дружить не в моих правах. Да и не хотела я этого. Все эти годы, Ян. В смысле? Не смотри так, ты все поняла. Назар все эти годы через Тёму интересовался вами, а теперь... Ну, в общем, держись, подруга. Северов настроен серьезно. Так и сказал моему мужу. Лада говорила быстро и отрывисто. Боялась, что я могу ее перебить и уйти, не дослушав. Но нет, я слушала и все больше ничего не понимала. Лада, а где логика? Ты о чем? Не тупи, пожалуйста. Я пытаюсь сейчас посмотреть на ситуацию со стороны и нифига не понимаю. Где, черт возьми, логика его поступков? Мое с трудом удерживаемое спокойствие дало трещину. На последних словах я повысила тон и встала. Бросить нас, шляться не пойми где и с кем. Положить болт на сына на долгие годы. О, я уже не следила за словами. Но мне было плевать. Подруга понимает и точно не осудит. Могу не сдерживаться. И вот так вот заявиться, чтобы как ни в чем не бывало, мне нужна моя семья. Скривилась, передавая слова Назара. Интересовался, говоришь? Ян. Типа, приложила руку к уху в жесте на звонок. Артём, ну как они? Живы? А, ну ок. Так, Лада. Такая злость взяла, что будь сейчас передо мной сам Назар, вцепилась бы ему в шевелюру. Но вместо этого спускала пар на лучшей подруге. Янчик, успокойся. Я не знаю, как он с Артёмом общался. Я честно спрашивала, но муж лишь кидал отдельные фразы и в конце добавлял: «Не лезь, это наши с ним дела». Я никого не оправдываю ни в коем случае. Просто сказала тебе, чтобы в курсе была. Теперь в курсе. А раньше чего молчала? Ты же сама ничего не хотела о нем знать. И ведь не поспоришь. Лада права, а мой пыл резко утих, и мне стало стыдно. Снова села с ней рядом, растирая лицо ладонями. Прости, все так. И спасибо, что сказала сейчас, а не раньше. Иначе я извелась бы. Я сейчас, наверное, скажу глупость, но кое-какие мысли у меня есть. Лада приобняла за плечи, укладывая мою голову себе на плечо. Мне кажется, что мы чего-то не знаем. Все, кто хорошо знает Назара, в один голос кричали, что не может он так поступить с теми, кого любит. Не верят до сих пор. Подожди, Ян, давай посмотрим с другой стороны. Я хмыкнула, чувствуя дикую усталость. Спать хочу. Долго и без сновидений. Допустим, такую картину. Мужик устал от брака и быта, ушел из семьи. Так зачем ему все эти годы, когда можно строить свою жизнь как хочет, тайком узнавать про свою семью, а теперь вообще идти по головам? Что-то слабоват твой словарный запас. Ради троих, и у тебя мозг атрофируется. Но ты меня поняла. Поняла. Поэтому повторюсь. Где логика? Лада лишь пожала плечами. Ответ нам пока неизвестен. Но ее слова, что мы чего-то не знаем, так и стучали в голове настойчивыми молоточками. Теперь у меня есть еще несколько вопросов к бывшему мужу. Вот только ответит ли он мне?